Глава 8. Длинный белый коридор. Примечание. Аллюзия на роман японского писателя Ейтиро Кавада «Длинный белый коридор». Конец примечания. На рассвете раздался звонок. Еле открыв глаза, Инджу поняла, что пока ждала Хасона, заснула на диване. Переживая, что домочадцы проснутся, она мигом сняла трубку. «Это дом Чон Хасона? Вы его жена?» «Да». «Вас беспокоит из полиции. С вашим мужем произошел несчастный случай. Мы ждем вас в больнице». «Что? Несчастный случай? Его жизни что-нибудь угрожает?» «Мне жаль. Поторопитесь». Положив трубку, Инджу на мгновение замерла. Стрелки часов показывали почти 4 утра. Пока она спешно переодевалась, в ее голове роились мысли. «Может, надо разбудить детей? Хотя утром в школу. А кто приготовит свекру завтрак?» Уже стоя в дверях, Инджу решила вызвать такси и, пока ждала машину, зашла в комнату дочери. «Чахён! Чахён!» «Что такое?» — спросила дочь, еле-еле открывая глаза. «С папой произошел несчастный случай. Я сейчас поеду в больницу, а ты, пожалуйста, приготовь брату завтрак, хорошо?» «Что-то серьезное?» «Не знаю. Позвоню из больницы, расскажу». «Я с тобой поеду». «Не надо, спи», — бросила Инджу и поторопилась к выходу. Вскоре подъехало такси. Машина мчалась по району, разрезая прохладный утренний воздух. Когда она подъехала к больнице, солнце еще не взошло из-за крыш. По освещенной дороге изредка проезжали машины. Уличные фонари выглядели такими холодными и безмолвными, будто они что-то знали, но не собирались говорить. Инджу пыталась этого не замечать. На вопрос об угрозе жизни полиция ничего толком не ответила. Неужели надо готовиться к худшему? Если состояние критическое, Хасон может умереть. Смерть, смерть, смерть. В это мгновение в ее голове возникло два других имени — Кан Инхак и Пак Чонги. Живые мертвецы, появившиеся в ее жизни, когда все только наладилось. Что означает их смерть? Они умерли от рук Ли Инджу. Их семьям точно так же позвонили утром из больницы, чтобы сообщить эти страшные новости. Только не это. Она попыталась отбросить мрачные мысли. Не время поддаваться угрызениям совести. Их все равно не вернуть. Но и полностью избавиться от чувства вины она не намеревалась. Если ее муж жив, то в какой-то мере даже полезно сейчас испытать такие чувства. Но если его жизнь в опасности, стоит признать, что это расплата за ее грехи. Главное, чтобы он был жив. Тогда до конца своих дней она будет винить себя за их смерть, втайне молиться о прощении, замаливать свои грехи. Но если с мужем что-то случится, что будет с детьми? Они ни в чем не виноваты. «Нам нужно говорить лишь то, что мы видели. Мы с тобой точно видели того мужика. Нож? Я не видел ножа. Другие ребята тоже не видели, чтобы Чхоль-сын ходил с ножом. Я уверен, это был нож преступника». Ки-хён говорил тихо, но уверенно. Значит, он убеждал того, с кем разговаривал. Говорил, что никогда не видел ножа. Это точно значило обратное. На следующий день Инджу залезла в телефон сына. В списке вызовов остался только один номер. Она интуитивно поняла, что Ки-хён звонил своему однокласснику Тхэсону. Входящих сообщений не было. Экран с пустой вкладкой сообщений выглядел жутким и холодным, как беспросветная тьма. Инджу долго смотрела в темный экран, словно пытаясь найти стертое текстовое сообщение. В темноте промелькнуло лицо Тхэсона. Рядом с ним Ки-хён. Инджу знала, что сын боготворит своего друга. Но когда она забирала их из полицейского участка, заметила, что от его преклонения не осталось и следа. Скорее, они даже поменялись местами. Почему Ки-хён стал таким уверенным? Что все-таки произошло той ночью? Ин-джу опять попыталась отбросить все мысли в сторону и тяжело выдохнула. Таксист посмотрел на нее в зеркало заднего вида и прибавил газу. Машина подъехала прямо к больнице. Она рассчиталась с водителем и, не забрав сдачу, поспешила к воротам. Подбежав к первой попавшейся медсестре, Ин-джу спросила о муже. Та позвала следователя. Он повел ее по коридору. От ламп, висящих на потолке на равном расстоянии друг от друга, исходил ослепительный свет и доносился слабый запах свежей краски. Ботинки Ин-джу скрипели, словно она шла по снегу. Ее взгляд был устремлен далеко в конец коридора, туда, где линии дверей и ламп сходились в одну точку, настолько далеко, что коридор казался бесконечным. Она хотела дойти до этой точки и узнать, что там находится. Но следователь, который шел впереди, остановился на полпути. Затем открыл дверь в одну из палат и зашел внутрь. На вид она была самой обычной, там еще пахло свежей краской, а в углу стояла кровать, застеленная белой простыней. За ее спиной закрылась дверь. Следователь подошел к краю кровати и приподнял белую простыню. Морщинистое лицо, покрытое пигментными пятнами. В уголках губ осталась засохшая каша, а на руке, которую аккуратно положили на живот, вздулись и потемнели вены, будто кровь застыла в них навсегда. Ин-джу показалось, что она услышала вздох, который никак не мог вырваться из его приоткрытых губ и которому суждено остаться в этой холодной тьме рта в оковах зубных имплантов навсегда. Ин-джу едва заметно улыбнулась и обернулась на следователя. Она почувствовала долгожданное облегчение. Все кончено. Этим немыслимым перипетиям пришел конец. С ее глаз спала пелена. Хасон часто рассказывал о дне их первой встречи. Они познакомились в студенческие годы на одной из посиделок студ-кружка. Ин-джу тогда встала и запела. Та песня занимала особое место в сердце Хасона, и хотя она пела не очень хорошо, именно в тот момент он влюбился в нее. Эти воспоминания были такими же романтичными, как и он сам. Муж описывал это как сцену из фильма. Низкий чувственный голос Ин-джу заполнил весь университетский бар 80-х, смешавшись с едким запахом корейского рисового вина, сигаретным дымом и тяжелыми тенями от желтых ламп накаливания. Сама Ин-джу ничего такого не помнила. Услышав от Хасона историю их знакомства в первый раз, она не придала этому особого значения. Его рассказ был таким детальным, что все казалось правдоподобным. Но чем чаще она об этом думала, тем больше ее одолевали сомнения, ведь она не знала ни единой строчки из той песни. Да и мотив был совсем незнакомым. Когда она призналась ему в этом, он заявил, что быть такого не может, и снова по порядку рассказал о событиях того дня. Но Ин-джу все равно ничего не вспомнила, и Хасон сильно разозлился. В итоге ей пришлось притвориться, что воспоминания вернулись. Она не раз прокручивала в голове эту историю и в конечном счете сама поверила в нее. Она будто видела себя поющей в тот день в прокуренном пабе, а иногда даже скучала по той Ин-джу. Откуда-то издалека стали доноситься слабые звуки песни. Той самой, которую она тогда исполнила. В потоке музыки она услышала чей-то голос. «Мама! Мама!» Ин-джу с трудом открыла глаза. Чо-хён держала ее за руку и плакала. «Мама!» «Где твой брат?» Чо-хён подвинулась, и Ин-джу увидела сидящего на стуле Ки-хёна. Он не плакал. Сын нахмурился, и ей показалось, что он злится. Кихён, милый, где папа? Где папочка? Мама, что с тобой? Все внутри сжалось до тошноты. В голове пронеслась мысль, которая тревожила по дороге в больницу. Если с Хасоном что-то случится, ее вина станет ее наказанием. Но за что? Несчастный случай, смерть, наказание, убийство, жертва. Эти слова вертелись в голове Инджу, но она не находила между ними связи. Через какое-то время пришел незнакомый следователь. Его голос звучал низко и сухо, словно он не мог говорить по-иному. Он сказал, что Хасон скончался от удара неизвестным предметом по голове. Только в тот момент Инджу осознала, что видела не труп свекра, а собственного мужа. Она залилась слезами, и следователю пришлось ждать, пока она успокоится. «Кто? Кто это мог сделать?» «На данный момент у нас нет ответа. Мы рассматриваем разные версии. Возможно, это дело рук серийного убийцы, который орудует в этом районе». «Какая чушь! Какой еще серийный убийца? Откуда ему вообще взяться? Почему Хасон? Этого не может, не может быть!» Инджу билась в истерике. Дети взяли ее за руки и пытались успокоить. Сын сказал низким голосом: «Я поймаю этого убийцу и прикончу его. Это точно был он, сам видел. Я не спущу ему с рук смерть отца». Кихён сжал руку в кулак и пристально посмотрел в пустоту, будто серийный убийца стоял прямо перед ним. Увидев сына таким, она снова залилась слезами. Чхансу узнал о том, что найденный труп принадлежал мужу Инджу, на следующий день. Вечером он позвонил собственной матери и справился о состоянии отца после операции. Она, казалось, была удивлена. Сын почти не общался с ними, а сейчас вдруг захотел повидаться. «У него все хорошо. Не приезжай специально. Твой отец тоже будет против». «Мама, у тебя все в порядке?» «Да, все потихоньку, с Божьей помощью». Чхансу ничего не ответил. «Как у тебя дела? Деньги есть?» «Есть, не переживайте». «Вот и славно. Ты у нас смышленый, у тебя всегда дела в горы идут. У нас с твоим отцом тоже все хорошо, не волнуйся». Мать положила трубку первой. Раздался глухой звук. Чхансу знал, что это был его последний разговор с кем-то из родных. В детстве Чхансу был маминым любимчиком. Каждый день, когда он с рюкзаком за плечами уходил в школу, она говорила: «Какой ты у нас смышленый!» По возвращении домой он всегда слышал от нее: «Устал, мой хороший, смотрю на тебя, и сердце кровью обливается». Ее привязанность к Чхансу была настолько сильной, что про себя она думала: «Ничто не сможет нас разлучить». Даже после смерти учительницы химии, в которой обвинили ее мужа, после ухода Чхансу из семьи, она все равно верила ему и сочувствовала. Но не сейчас. Он сильно ранил ее чувства своим безразличием и ложью. Однако Чхансу думал, что виной тому послужили слухи о том, что это он убил учительницу химии. Они распространились сначала среди учеников школы, затем дошли до взрослых, наверняка и до его родителей. В их доме никто не вспоминал о том случае. Сам Чхансу будто разочаровался в отце и в отместку предался распутной жизни. Отец, который причинил боль своей семье, но и сам пострадал от ложных обвинений, предпочитал не обсуждать случившееся. В его молчании таились недосказанность и недопонимание. Но Чхансу не мог ничего изменить и исправить. Он резко встал, бросил книгу и вышел из комнаты. Сев на велосипед, он помчался, куда глаза глядят. Он проехал мимо давно не работавшего кафе-замок, обогнул новый жилой комплекс, по территории которого гулял вместе с Инджу, и оказался на новой дороге с развивающимся на ветру потрепанным транспарантом, который гласил: «Все, о чем вы мечтали, здесь». Через какое-то время он притормозил у магазина, чтобы купить воды. Перед входом стояли несколько местных и с серьезным видом обсуждали серийного убийцу. Владелец магазинчика заговорил с ним, будто они знакомы, и зашел внутрь, чтобы принять оплату. «Создается ощущение, что нынче убивают всех без разбору». «О чем вы?» «А вы не в курсе вчерашнего?» «Не-а. Кто-то еще?» «Сын владельца магазина школьной формы. Знаете такого?» Чхансу кивнул. «Сначала в полицию вызвали невестку, теперь вот убили ее мужа». Эта новость ошарашила его. Да, он слышал, что какой-то слабоумный явился в полицию с повинной, но не придал этому большого значения. Всегда находится тот, кто пытается привлечь внимание к своей персоне на фоне всеобщего ажиотажа. Но тут убили мужа Инджу. Кто, черт возьми, это сделал? Подражатель? Все знали, что по ночам у гробниц подростки устраивали ролевые игры. Велика вероятность, что кто-то из них видел настоящего серийного убийцу. Они сами распускали слухи, что преступник на самом деле рабочий мигрант. Чхансу подумал, что это может быть единственным возможным объяснением. На мгновение он запнулся на слове «единственный», намеренно отказавшись от другого варианта. А что, если это была Инджу? Может, она сама убила своего мужа? Зная ее характер и нрав, сложно было представить, что она способна на такое. Но кто знает? В одном он был уверен. Инджу импульсивна и порою безрассудна, отчего его и тянуло к ней так сильно. Столпившиеся перед входом в магазинчик люди вдруг куда-то ринулись. Кажется, что-то произошло. Чхансу встрепенулся и поинтересовался у хозяина, что случилось. Тот ответил, что все поспешили в полицейский участок. Там творилось безумие. Чхансу сел на велосипед и направился прямиком туда. Перед участком уже столпились жители района. Прихожане церкви пели псалмы. На земле сидела пожилая женщина и громко плакала. Собравшиеся успокаивали ее и ругали полицейских. Старушка твердила, что она — мать арестованного проповедника. Стеная, она изливала душу, повторяя, что ее сын был невеликого ума. Ей приходилось за ним стирать, мыть его, кормить и содержать. Если бы у нее было больше денег, то она никогда бы не допустила, чтобы сын стал преступником. Слезы старой бедной женщины трогали сердца людей. Они кричали на недовольных полицейских, вышедших к ним из участка. Местных жителей возмущало произошедшее. «Вчера убили еще одного! Вы по-прежнему считаете его виновным?» «К чему это собрание? Он уже во всем сознался!» «Вы верите всему, что говорят слабоумные?» «У него было орудие убийства. Какие еще нужны доказательства?» «Разве у него одного дома имеется складной нож?» «Если бы мы нашли нож на месте преступления, все было бы иначе», — тяжело вздохнув, сказал полицейский. «Это все, что вам нужно? Тогда вы его отпустите?» «Нож считается главной уликой». «А вы точно все прочесали? Может, вы просто проглядели его?» — спросил священник, возглавлявший толпу прихожан. В ответ кто-то из мужчин крикнул. «Тогда пойдемте искать нож!» «Как можно доверять полиции? Вместе мы точно найдем! Идемте же! Нечего терять время!» После этих слов от толпы отделилась группа мужчин. К ним присоединились прихожане. Когда толпа разошлась, вышел начальник полиции. Он посмотрел на Чхансу и горько улыбнулся. «Когда происходит что-то подобное, вы тут как тут». «Я пришел сюда, потому что прослышал о вчерашнем преступлении. Убийца тот же?» «Не знаю. Следователи во всем разберутся. А вам-то что до этого?» «Просто любопытно». «Любопытно? То есть, по-вашему, все это любопытно?» Недовольно буркнул начальник полиции, будто его оскорбили. «Если найдут нож, то сразу станет ясно, кто убийца». «К чему ты заговорил про нож?» — сказал начальник полиции и пристально посмотрел на Чхансу. собравшиеся отправились его искать. Что за люди? Если они повредят гробницы, то эти борцы за сохранение культурного наследия от нас ни за что не отстанут. Но разве нож не ключевая улика? Что значит ключевая? Вы бы что, на ноже имя свое выгравировали? Это бессмысленная затея. Он признался. Что еще вы все от меня хотите? С этими словами раздраженный начальник полиции поспешил вернуться в здание. Чхан Цу пошел домой пешком, везя велосипед рядом. Ближе к вечеру того же дня местные жители все-таки нашли нож. Среди них был строитель, поэтому они использовали электрокультиватор и копали везде, где только могли. Их сравнили с отважными добровольцами, спасающими океан от нефтяных пятен. Кто-то из прихожан даже увидел в этом божественное чудо, подобное истории о том, как Иисус Христос накормил 5000 человек 5 хлебами и 2 рыбами. Нашлись те, кто возразили ему и попросили оставить такие умозаключения при себе, аргументировав тем, что нельзя сводить альтруизм присутствующих к религиозным убеждениям. Как бы то ни было, Иисус, откликнувшись на стремления людские, явил им чудо, и нож был найден. Некоторые были тронуты случившимся до слез. Как и начальник полицейского участка, Чхан Цу не считал, что от ножа может быть хоть какой-то прок. Но они оба ошибались. Чуть позже следователи с помощью ультрафиолетовой лампы обнаружили на его рукоятке гравировку буквы ЧС. Похороны задержали на 2 дня из-за вскрытия. Инджу плохо помнила, как именно прошла церемония. Одна из сестер Хасона не смогла прилететь из США, но другая, живущая в Китае, приехала с мужем. Она схватила невестку за руки и заплакала навзрыд. Были на поминках и все ее родственники. Инджу выглядела обезумевшей. Она пришла в себя, лежа в больничной палате под капельницей. Из-за ширмы доносились тихие голоса сестер Хасона. В полиции сказали, что, возможно, это дело рук того серийного убийцы. Ничего бы не случилось, если бы они переехали. Это все отец уперся. Ему уже очень много лет. Никто не вправе винить его. Я правда не знала, что у Хасона была любовница. Как Инджу могла ничего не замечать? А что бы она сделала? Развелась? А дальше что? На что бы она жила? Что теперь делать с отцом? Инджу точно продолжит ухаживать за ним. Он ни за что не согласится лечь в больницу. Нам что теперь, ему во всем потакать? Надо найти ему хороший дом престарелых и определиться с разделом имущества. Ты же и так забрала все. Разве только я? Кто купил дом на деньги отца? А в курсы брата сколько вложено? Мы все хороши. Среди так называемого имущества отца осталось хоть что-то, что можно поделить? Дом и какие-то накопления. Не знаю, сколько. Старшая сестра продолжала что-то шептать на ухо младшей. Инджу замерла, изучая взглядом белый потолок. Ее разум прояснился, будто на лобовом стекле автомобиля включили дворники. Только сейчас она пришла в себя после известия о смерти мужа. Его сестры не могли предугадать, как поведет себя свекор после смерти сына. Он был здравомыслящим, но при этом никому и ни во что не верил. Возможно, именно это недоверие помогало ему до самого конца оберегать свои накопления. Инджу впервые поняла его. Ее муж умер, и она не могла рассчитывать ни на заловок, ни на свекра. Она не могла больше доверять им. Инджу боялась, что они просто заберут детей и вышвырнут ее саму на улицу. Все зависело теперь только от воли скупого свекра. После смерти Хасона, от нескончаемо душивших ее переживаний из-за убийства 2 человек, не осталось и следа. Она убила. И не одного, а сразу 2 человек. Но они были далеко не самыми праведными людьми. Сама Инджу поплатилась сполна. Ей еще долго придется жить вместе со свекром, чтобы поставить детей на ноги. Это и есть ее расплата, и она покорно приняла свое наказание. Теперь она свободна. В тот день, когда она вернулась домой с похорон, старшая золовка спросила ее, как она планирует жить дальше, и предложила убедить свекра открыть небольшое кафе. 150 тысяч долларов было бы достаточно. Инджу спокойно смотрела ей в глаза и читала свой приговор. «Я останусь жить со свекром и детьми. Если что, мы можем позаботиться о нем и пристроить его в дом престарелых. Мы же о тебе беспокоимся. Ты столько уже настрадалась. Будешь и дальше продолжать? У меня нет выбора. И мужа тоже больше нет. Как бы то ни было, подумай об этом. Хорошо». Золовка не стала настаивать. Но Инджу понимала, что это еще не все. Закончив разговор, она вошла в комнату свекра. Было заметно, что он был крайне потрясен смертью сына, но старался не подавать виду. Свекор не пришел проститься с Хасоном. Он передал невестке конверт с надписью «На похороны». Было понятно, что его рука дрожала. Инджу сварила кашу и отнесла свекру в комнату. Она стянула белую простыню с лица и приподняла его. Смерть сына не помешала ему, как ни в чем не бывало, медленно опустошить тарелку с кашей. Откуда-то доносились новости: курс валют, котировки акций и серийные убийства. Маньяка так и не поймали. Свекор медленно отправлял ложку за ложкой в рот. В перерывах между этим он тщательно пережевывал жареное мясо и выплевывал его на край стола. Из уголков рта текла слюна. Инджу вытирала ему рот полотенцем. В ее голове промелькнула мысль, что морщинистое лицо свекра во многом похоже на лицо мужа. После еды он прополоскал рот и вернулся в постель. «Спина никак не проходит». «Давайте помассирую». «Я даже спать не могу». «Вы ведь спали недавно». «Просто прикрыл глаза. Уснуть не получилось. Надо бы хоть немного поспать». Инджу взглянула на свекра с сочувствием. Она подоткнула под него одеяло и легла рядом. Кровать была слишком узкой. Инджу прижалась к нему, приобняла и прикоснулась ладонью к лицу. «Закройте глаза и считайте по порядку. Так вы уснете». 1, 2, 3, 4, 5, 6. Свекор слушался, словно покорный ребенок. Вдруг кто-то запел. Это была Инджу. Мелодия походила на колыбельную, которую она часто пела сыну. Свекор размеренно сопел. Инджу тоже уснула. Когда она открыла глаза, то поняла, что лежит на диване, свернувшись калачиком, как ребенок.